солнце метит ярко, я уже не чувствую холодно-жарко. Мы заблудились в маленькой ссоре, мы оказались в маленьком море. Грусть и улыбка тебя украшают, странные люди тебе угрожают. А что заставляет вращаться планету, когда ты уходишь, когда тебя нету? Писать, что словами не мириться, как прокричать, что лишь об этом слышится. Знаешь, мой мир лишь тобой вертится, твоей атмосферой свободнее дышится.